Глава 68. В половине девятого Зои вдруг сообразила, что с самого завтрака у нее ни крошки не было во рту. Хотя нет, не совсем. Когда все в участке праздновали спасение Джульет, Лайонс принесла пончики, и Зои тоже взяла один. А на обратной дороге из больницы купила в автомате батончик Сникерса. Теперь она сидела в номере мотеля, разложив перед собой фотографии с мест преступлений, с блокнотом в руке и торопливо записывала все идеи, что приходили ей в голову. И тут у нее громко заурчало в желудке. Зои вздохнула и отложила блокнот, взяв телефон, открыла последние контакты, нашла номер Джозефа, хотела уже его набрать, но призадумалась. Джозеф — отличный парень. С ним весело и легко. И провести с ним еще одну ночь — приятная перспектива. Но что дальше? Все равно это никуда не ведет. В ту ночь ей требовалось отвлечься. Измученная мыслями об Андрее, она готова была хвататься за что угодно, лишь бы хоть ненадолго забыть о том, что Род Гловер преследует ее сестру. А от Тейтума толку не было, он на нее злился. Кстати, она так толком и не поняла, за что. Оставался Джозеф. Вот ужин с Тейтумом — это совсем другое. Зои сама не смогла бы объяснить, почему. Потому что они работают вместе. Но у нее и раньше бывали напарники, и никогда Зои особенно не заботила, что думают о ней другие люди. А теперь всерьез беспокоит то, что Тейтум, возможно, до сих пор обижен. Они ведь толком и не поговорили. Дело Шрёдингера и беда с Андрея оттянули на себя все ее внимание. Может быть, оно и к лучшему. А может, и нет. Наверное, стоит поговорить на чистоту и раз и навсегда покончить с ссорой. Зои уже пыталась извиниться, но тогда Тейтум был в ярости, а она, кажется, сказала что-то не то и все испортила. Есть смысл извиниться еще раз, а потом вместе поужинать. Она умирает от голода. Выйдя из номера, Зои направилась к двери Тейтума. Постучала. Из-за двери донеслось сонное «Сейчас!». Она ждала, возвращаясь мыслями к последнему месту преступления. Оно, конечно, даже на первый взгляд отличается от предыдущих. Ящик с девушкой почему-то не зарыт в землю полностью. Провод от камеры не обрезан, а просто отсоединен и торчит из земли. Почему убийца изменил своим привычкам? Разумеется, серийные убийцы часто меняют тактику. Их фантазии развиваются. И с каждым разом, с каждым убийством — они оттачивают технику, находят ходы и детали, лучше отвечающие их потребностям. Но почему он не закопал гроб целиком? Зои нахмурилась. Отворилась дверь. На пороге, сонно моргая, стоял Тейтум. Рубашка измята, всклокоченные волосы торчат во все стороны. «Уснул прямо так», — вздохнул он. «Представляешь, как умаялся?» «Представляю», — пробормотала Зои. «Послушай, я хотела...» «Почему же убийца отсоединил камеру?» «Так что ты хотела?» — спросил Тейтум. Бентли молча смотрела на него. Мозг лихорадочно работал. «Убийца», — сказала она. «Он понял, что мы вот-вот ее найдем, поэтому отсоединил камеру, и поэтому...» «Вот, он пытался ее выкопать, чтобы убить, чтобы она ничего нам не рассказала». «Очень может быть». «Не может быть, а так и есть». Зои протиснулась мимо него в номер и начала взволнованно расхаживать взад и вперед. «Как раз собирался пригласить тебя войти», — подняв бровь, пробормотал Тейтум. «Как ты и говорил, пистолета у него нет», — продолжала Зои. «Иначе он пристрелил бы Джульет прямо через крышку». «Тогда почему же он не закончил свое дело?» «Должно быть, услышал, что подъезжают копы, испугался и бросился бежать. Они разминулись с ним всего на несколько минут». «Не хочешь поужинать?» — спросил вдруг Тейтум. «Я проголодался». Зои подняла глаза. «Ах да, для этого она сюда и пришла. Поесть. Хорошая мысль. Давай закажем пиццу или что-нибудь такое. Мне надо все обдумать».